Он и не знал, что у людей столько крови. Стефан взглянул на потолок и закрыл глаза. «Я любил тебя, Роксана. Я действительно любил тебя». Тьма сомкнулась вокруг Медлея.